Глава 20. «Лан, ты чего такой задумчивый?» Голос, прозвучавший со спины, заставил меня вздрогнуть. Надо же, а я не заметил, как Лиза подобралась ко мне сзади. «Ну, блин, ты и даешь! Напугала до смерти!» «Ни за что не поверю», — усмехнулась она. Вид у спутницы был довольный до нельзя. «Как все прошло?» — поинтересовался я. «Ты знаешь, хорошо. Представь себе, как обалдел наш император, когда увидел вместо одной любовницы сразу двух», — засмеялась Лиза. «Он сначала решил, что у него в глазах двоится. Мне стоило большого труда убедить его, что это не галлюцинация и не сон. Кроме того, было весьма забавно посмотреть на саму себя в прошлом. Иногда мне кажется, что я была такой дурочкой». Мне тоже было интересно поглядеть на себя прошлого со стороны, но это удалось проделать, увы, мельком. Да и Катю толком разглядеть не удалось. Хотя, может, оно и к лучшему. «То есть никакого коллапса Вселенной или там схлопывания в черную дыру не произошло?» — сказал я. «А с какой стати это должно было произойти?» — удивилась женщина. «Откуда ты это взял?» «Да так, в книжках начитался», — неопределенно повел плечами я. «В книжках еще не такое напишут», — хмыкнула спутница. «Как видишь, я цела и невредима. Все в полном порядке, Лан». «Раз у тебя все в порядке, я рад. Наши договоренности в силе?» «Да. Я все рассказала Николаю. Он обещал издать указ о твоем помиловании и возвращении тебе всех привилегий, несмотря ни на что». «А он не забудет? Все-таки получается, что несколько лет прошло с того вашего свидания». «Такое он точно не забудет», — ухмыльнулась Лиза. «Ну а ты как?» Рассказывать ей о своих приключениях я не стал, поэтому просто неопределенно пожал плечами. «Остался тут, ждал тебя. У меня, видимо, проблема с эмоциональными якорями. Если есть какие-то, то точно не такие, куда очень хочется попасть». Она окинула меня недоверчивым взглядом, но ничего не сказала. «Все, Лан, нам здесь больше делать нечего. Возвращаемся на базу и готовься к очередному повороту в твоей жизни. На сей раз хорошему». «Как скажешь», — кивнул я. Путь к баге обошелся без эксцессов. Всегда бы так. Но вот заводиться долбаная железяка категорически отказалась. Как я не издевался над стартером. «Наверное, портал слишком близко», — предположила Лиза. «Он не дает артефакту работать». «Предлагаешь откатить машину?» — задумался я. «Попробуем. Она не такая уж тяжелая. Вдвоем мы справимся». Толкать тачку пришлось 300 метров, пока артефакт не возродился к жизни. Все это время я, мягко говоря, чувствовал себя на измене, потому что не мог нормально контролировать ситуацию. В любую секунду на нас могла прыгнуть какая-нибудь хрень из кустов, а я бы даже прицелиться в нее не успел. «Жарко сегодня», — сказал я, утирая пот со лба, и добавил шутливо. «Работайте, негры! Солнце еще высоко!» Дело близилось к закату, и потому моя тень вытянулась на несколько метров. А вот у моей прекрасной спутницы тени почему-то не было. Именно этот факт заставил меня взяться за оружие. «Лиза!» — тихо позвал я. «Чего тебе, Лан?» — подняла голову женщина. Я направил на нее винтовку. «Отойди в сторону». «Лан, ты что, спятил?» — удивилась она. «В сторону!» — прорычал я. «И руки вверх!» «Какого хрена?» — воскликнула она, но все-таки подчинилась. Ее глаза наполнились слезами. «Лан, что с тобой?» «Ты лучше скажи, что с тобой?» — сказал я. «Вернее, что ты такое?» Она всхлипнула. «Я не понимаю. В чем проблема, Лан? Почему ты так странно на меня смотришь?» «Ты не отбрасываешь тени», — пояснил я. «Думаю, ты не человек». «Я человек», — вскинула подбородок она. «Живой человек из плоти и крови. Ты можешь сам в этом убедиться, Лан». Лиза, или то, что выдавало себя за Лизу, попыталась приблизиться ко мне. «Стой», — предупредил я, делая шаг назад, чтобы разорвать между нами дистанцию. «Неужели ты выстрелишь в меня, Лан?» Женщина растерянно замигала. «После всего, что с нами было, ты нажмешь на курок? Ушам своим не верю». «Между нами точно ничего не было», — покачал головой я. «Лучше скажи, что произошло с настоящей Лизой. Ну?» Для подкрепления слов я упер ствол практически в ее лоб, всем видом демонстрируя, что готов выстрелить в любую секунду. Взгляд женщины поник, она опустила голову, плечи ее сжались. У меня на секунду закралось сомнение, что я поступаю правильно. И почти сразу же пришлось отринуть сомнения прочь. Я не ожидал от нее такой прыткости. Короткий уход в сторону, попытка поднырнуть под винтовку и достать меня уже вблизи. Если бы не то, что в меня вбили на занятиях, я наверняка бы сплоховал, и у перешедшего в контратаку противника все бы получилось. Мне удалось опередить загадочное создание на микросекунды. Отпрыгнув, я изловчился и хорошенько врезал прикладом по зубам. Нормального человека такой удар сразу бы свалил с копыт. Но мне пришлось иметь дело с чем-то иным. И потому лже-Лиза даже бровью не повела. Лишь качнулась, но устояла на ногах, а из разбитой губы засочилась странная густая жидкость, желтого цвета, совсем не похожая на кровь. «Твою дивизию!» Я выстрелил в тварь, но только зря потратил пулю. Реакция загадочного двойника спутницы тоже оказалась воистину сверхъестественной. Лже-Лиза словно прочитала ход моих мыслей. К тому же у нее была просто кошачья пластика. Сам Нео так не изгибался в знаменитом эпизоде «Матрицы». Такое впечатление, что лже-Лиза согнулась пополам, пятками к затылку, и тут же распрямилась, как пружина. Поскольку винтовка осталась единственным оружием, способным упокоить эту дрянь, я снова открыл огонь в надежде, что хотя бы случайно зацеплю противницу. Но сегодня явно был не мой день. Пули густо нашпиговали землю, но ни одной так и не удалось достичь цели. Противник мне попался далеко не заурядный, а его человеческое обличье было только обманкой, и возможности твари явно превосходили мои. «Сволочь!» — выкрикнул я, чтобы снять напряжение и дать волю чувствам. Лже-Лиза ответила мне ехидной усмешкой. «Как же мне повезло, что она не успела взяться за оружие, и я вовремя просчитал ее нечеловеческую природу». «Поиграем, милашка!» — осклабилась лже-Лиза. «С собой играй, тварь!» Понимая, что перезарядиться мне точно не дадут, и выходом из ситуации будет разве что прямое попадание, желательно в упор, я сменил тактику, резко перейдя в рукопашную, используя винтовку как подручное средство. Поднял оружие на уровень груди и резко выбросил вперед правую руку. Тварь снова уклонилась, но она не учла того, что почти одновременно в ход пошли и мои ноги. Мне удалось дотянуться до бока необычного противника Маваши. Боковина ступни погрузилась в необычно рыхлое тело противницы. Создание знало, что такое боль. Лицо лже-Лизы исказилось в гримасе, она заорала, причем басом, в котором не было ничего человеческого. Теперь я окончательно убедился, что имею дело не с прежней спутницей, а с существом, которое просто на нее похоже, и, очевидно, пользовалось Лизиной памятью, иначе вряд ли мы с ней успели бы пообщаться. «Теперь пора». Я нажал на спуск и не промахнулся. Башка твари лопнула, как перезрелый арбуз, обдав меня гадкой слизью желтого цвета. Туловище пошатнулось и осело. Кажется, все. Одной проблемой стало меньше. Но что я буду делать, если из портала выйдет легион таких вот лис, а то и гляди существ, похожих на меня, как две капли воды? Убивать себя родимого мне прежде как-то не доводилось, и не больно-то хочется. И где, собственно, Лиза? «Лан, ты чего?» На сей раз я не просто вздрогнул. Я взлетел чуть ли не на пару метров в воздух, а потом, приземлившись, навел ствол на Лизу. «Что за пальбу ты здесь устроил?» Как ни в чем не бывало, продолжила удивляться женщина. «Отойди подальше», — велел я. Лиза недоуменно пожала плечами, но просьбу выполнила. Я бросил взгляд на ее тень. Слава богу, с ней все было в порядке. «Ты не поверишь», — сказал я. «Ты расскажи, а я попробую», — усмехнулась она. «В общем...» «Я ждал тебя, долго ждал», — заговорил я. «А когда ты появилась, я вдруг сообразил, что ты — это не ты». «Звучит как-то странно», — заметила спутница. «Согласен, но ты дальше послушай. В общем, появилось нечто очень похожее на тебя. Оно даже говорило, как ты, и все знало о нас. И я бы купился, если бы не один факт. Эта тварь не отбрасывала тени». Лиза посмотрела на свою тень, а потом перевела взгляд на меня. «Доппельгангер», — произнесла она. «Прости, что?» «Доппельгангер. Двойник человека. Ты не первый, кто встречался с таким явлением. Это существо — копия человека, на первых порах несовершенное, но постепенно оно становится практически неотличимым от оригинала. Тебе повезло, что сумел обратить внимание на эту разницу. Еще несколько часов, и даже родная мать не смогла бы нас отличить». «И что было бы потом?» «Потом тварь заняла бы мое место, а меня постаралась бы убить». «Иногда мне кажется, что многие близкие люди вокруг меня тоже какие-то доппельгангеры, особенно мой отец», — задумчиво произнесла Лиза. «Его словно подменили. А может, я просто выросла и смогла понять, кто он такой?» Она снова посмотрела на меня. «Ну что, выстрелишь в меня или дашь пожить еще немного?» «Так, проехали», — махнул рукой я. «Будем считать инцидент исчерпанным. Ты — это ты». «Приятно слышать», — усмехнулась Лиза. «Да, тебе интересно узнать, чем закончился мой визит в прошлое?» «Твой доппельгангер заявил, что все было хорошо». «И он не соврал», — улыбнулась женщина. «Ты снова в строю, Лан. Восстановлен в прежнем качестве. Указ догонит тебя, когда мы вернемся на базу». «И что тогда? Я снова смогу стать гражданским человеком?» — не поверил своим ушам я. «Это было одним из моих главных требований императору, и он мне пообещал лично. Пока что случаев, когда его слова расходились с делом, на моей памяти не случалось». «Тогда что мы стоим и зря тратим время?» — воскликнул я. «Надо быстрее ехать на базу. Ты не представляешь, как я соскучился по прежней штатской жизни». «Да я-то как раз представляю. И представляю, как мне будет тебя не хватать», — с ноткой горечи произнесла Лиза. «А ты что, останешься?» — удивился я. Мысль о том, что меня специально спровадили на Объект 13, чтобы я не стал легкой жертвой для многочисленных врагов, совершенно улетучилась из моей головы, когда я просто представил перед собой перспективы. «Конечно. На Большой Земле мне просто нечего делать. Сплошная скука. Мой дом здесь», — обвела она взглядом округу. «Какие у тебя планы на будущее, Лан?» «Для начала доехать без приключений, убедиться, что все вернулось на круги своя, а потом...» Я вдруг понял, что совершенно не понимаю, что мне делать потом. Уж больно неожиданным оказалось мое попадание в этот мир, и слишком неблагоприятны для меня были обстоятельства. «Потом», — нашелся я, — «я сяду и хорошенько подумаю обо всем. Быть может, пора наводить порядок и решать те проблемы, что не дают мне жить спокойно». «Сейчас ты добавишь, что тебе будет меня не хватать. А я сделаю вид, что верю тебе», — с улыбкой произнесла Лиза. «Мне точно будет не хватать тебя», — искренне сказал я. «Поехали, Лан», — сменила тему Лиза. «Мне что-то становится здесь не по себе. Просто мороз по коже». «Согласен», — кивнул я. «Не самое подходящее место для разговоров за жизнь. Пора уносить отсюда ноги». Мы сели в наш багги, я завел двигатель и тронул с места. Где-то позади нас остался полный сюрпризов и загадок портал в иные миры и измерения. Кто знает, каких еще сюрпризов можно ожидать от него».